Пространственная ферма в ином мире. Глава 27. 50 тысяч кэти в день. В то время как Джао озадачен вопросом вооружения, в его голове вдруг раздался голос. «Кукуруза созрела! Пожалуйста, соберите урожай как можно скорее!» Джао был слегка удивлен, но потом он посмотрел на Мэрине и сказал: «Бабушка Мэрине, кукуруза, которую я недавно посадил, уже созрела. Хотите пойти со мной в пространственную ферму?» Несмотря на то, что Мэрине уже была в пространственной ферме прежде, Джао слишком ее уважал, чтобы просто перенестись туда вместе с ней, не спросив ее мнения. Услышав, что сказал Джао, она закивала головой. «Да, мастер, я хочу снова там побывать!» С этой мыслью два человека оказались в пространственной ферме. Из-за влияния пространственной фермы на редисе, что он посадил утром, уже выросли маленькие листья, а кукуруза уже полностью созрела. Она была очень длинной и прочной, в то время как ее початки были большими, около 50 сантиметров, и чуть ли не трещали по швам, обнажая крупные золотистые семена. Мэрине никогда до этого не видела кукурузы, и ей стало любопытно, что с ней можно делать. Джао подошел к кукурузе и отломил один из больших початков. Опустив с внешней стороны зеленые листья, он обнаружил, что на початке было полно больших золотистых семян. Сегодня он получил довольно неплохой урожай, и если подсчитать, то здесь будет где-то около 50 тысяч кэти кукурузы. Джао передал кукурузный початок Мэрине и, улыбнувшись, сказал: «Бабушка Мэрине, как вы можете видеть, до тех пор, пока мы выращиваем эту культуру, у нас всегда будет пища. И несмотря на то, что она не самая лучшая на вкус из того, что я мог вырастить, но она все еще может накормить нас. Этих двух полей достаточно, чтобы произвести 50 тысяч кэти кукурузы в день. И если нам удастся получить семена, то мы сможем использовать их, дабы посадить 1000 акров земли. И таким образом, нам уже не нужно будет беспокоиться о еде». Принимая от него кукурузу, глаза Мэрине чуть не вылезли из орбит. «Мастер, вы говорите, что каждый день мы сможем получать 50 тысяч кэти еды?» С улыбкой Джао кивнул. Он знал, что Мэрине думала о том, что 50 тысяч кэти еды для более чем 100 человек – это, наверное, не так уж и много. Но 50 тысяч кэти в день – эта цифра действительно немного пугает. Кроме того, хотя Джао и не упоминал об этом, но этой пространственной кукурузе для созревания потребуется только 14 часов, так что на самом деле это займет меньше дня. Мэрине продолжала шептать: «50 тысяч кэти в день! 50 тысяч кэти в день!» Джао рассмеялся. «Бабушка Мэрине, я же вам сказала, что кукуруза – это не самое лучшее, что у меня есть. В конце концов, я начну выращивать и другие культуры. Но сейчас у нас переходный период, так что нам придется довольствоваться этим». Мэрине быстро оправилась и сказала: «А, нет, мастер, не нужно больше ничего сажать. С таким высоким приростом еды нам больше ничего не нужно». Она была так взволнована, что говорила почти бессвязно. «Не волнуйся, я еще ничего окончательного не решил. Но, бабушка Мэрине, вам не нужно так волноваться о такого рода вещах. Ведь есть много других культур с высокой урожайностью. Хотя они не такой большой, как кукурузы. Мэрина услышала, что сказала Джао, и кивнула головой. «Хорошо, мастер. Но как мы будем собирать урожай? Нам явно нужно больше помощников». Джао слегка усмехнулся. «В этом месте нет ничего, с чем бы я не справился». И тогда он крикнул. «Собрать урожай кукурузы, стебли отдельно, початки отдельно, а затем отделить зерна от качанов». Он хотел проверить, сможет ли ферма выполнить такую сложную команду. И если все пройдет успешно, то он будет абсолютно уверен в том, что ферма полностью послушна ему. Мэрине озадаченно посмотрела на Джао. Она не знала, о чем он говорил, но то, что произошло потом, просто ошеломило ее. Корзина взлетела в воздух, и кукуруза начала влетать в нее. Прежде чем Мэрине смогла среагировать, Джао тут же направился к амбару и прикоснулся к его двери. Через несколько мгновений он испустил глубокий вздох, расслабился и рассмеялся. «Мастер, почему вы так смеетесь и как вы это сделали?» Спросила она, указывая на очищенные поля. Джао улыбнулся. «Прости, бабушка Мэрине, я ведь еще не сказал вам, что могу контролировать абсолютно все в этом пространстве. Будь то посадка растений, уход за ними или уборка урожая. Мне не нужно беспокоиться об этом». «А это же прекрасно, молодой господин!» — сказала Мэрине, будучи очень взволнованной. «А что теперь вы планируете здесь посадить?» Это был момент истины, так что Джао был очень осторожен. Только одна мысль, и у него в руках появилась горсть кукурузных зерен. И как только он посмотрел на нее, у него в голове прозвучал голос. «Кукуруза! Качество отличное! Использование в качестве семян возможно! Вынос за пределы фермы разрешен!» Джао выглядел счастливым, когда выкрикнул: «Посадить кукурузу!» И как только он сказал эти слова, небольшая лопата взлетела, чтобы начать вспахивать поля, а затем, один за другим, семена, появляясь из ниоткуда, падали в землю. В это же время ведро поливало их водой. Мэрине выглядела ошеломленной. Она даже не думала, что ферма Джао может быть такой волшебной. Она не то что не видела похожую способность раньше, она даже не слышала о чем-то подобном. Но Мэрине была очень счастлива, потому что это магическое пространство даст клану Будда стремительный взлет. Вскоре после того, как два поля были пересажены, Джао также пошел и осмотрел редиску. Его все еще беспокоили насекомые и сорняки, которые появлялись на полях, когда ферма была все еще простой игрой. Но поскольку проблемы с редиской не было, Джао встал, повернувшись к Мэрине, сказал: «Ну что же, бабушка Мэрине, давайте возвращаться». Мэрине кивнула, и как только Джао подумал об этом, они сразу же перенеслись в гостиную их замка. Потрев в окно, Джао понял, что они были внутри пространства фермы очень долго. А затем он повернулся к Мэрине, удерживая в руках стебли кукурузы и несколько пустых початков. «Бабушка Мэрине, с этими нам больше не нужно будет беспокоиться о дровах». Мэрине быстро кивнула. «Ладно, мастер, идемте со мной, отнесем это все прямо на кухню». Но Джао покачал головой. «Нет, бабушка Мэрине, сначала нам необходимо высушить их на солнце, поскольку в них еще есть немного влаги. Мы должны полностью высушить их после того, как достанем из пространственного амбара. Ну, тогда давайте положим их на улице. В замке много свободного места. Джао последовал вслед за Мэрина наружу. Глядя на кукурузные стебли и пустые початки, лежащие на земле, Джао сказал: «А, бабушка Мэрина, после просушки вы можете использовать их для приготовления пищи. И да, если рабы ночью будут мерзнуть, то они могут сжечь их, чтобы согреться». Глядя на две кучи дров, Мэрина улыбнулась. Теперь ей, наконец, не придется беспокоиться о них. «Да, мастер, я расскажу об этом рабам!» Джао кивнул, а потом посмотрел на небо. «Еще не очень поздно. Бабушка Мэрина, давайте позовем Мэг на обед. Ну а после него отправим кого-то принести сюда камней. К сожалению, у нас нет кузнеца, иначе мы смогли бы сделать некоторые железные орудия из наших припасов». Количество рабов с ремесленными навыками никогда не было большим, а ремеслом кузнеца вообще владели единицы. Рабовладельцы боялись обучить рабов кузнечному делу, ведь в таком случае они могли бы создавать оружие. Поэтому, если вы когда-нибудь столкнетесь с рабом-кузнецом, то знайте, он, вероятно, сначала стал кузнецом, а уже позже рабом. После этого они вернулись обратно в замок. Мэрина пошла готовить обед, а Джао сидел в холле и тихо думал о чем-то. Сейчас они столкнулись с огромным кризисом. И если эта нежить действительно вылетит из гнилой топи, то как им остановить ее? Ведь если это случится, то его планы по сельскому хозяйству и разведению рыбы сильно пострадают. Поэтому он должен подумать и найти какой-то способ решить эту проблему. Но как Джао сможет решить ее? Ведь в течение многих лет ни один эксперт на континенте не смог выжить в гнилой топе. Джао не мог ничего придумать.